Глава 12. Лишь провалившись в глубокий сон, Джеймс вспомнил имена. Причем вспомнил так неожиданно, что открыл глаза и стал вглядываться в серую полутьму палаты. Оставшихся двух сержантов из фильма «Ганга Дин» звали Макчесни и Балантайн. К реальности его вернули тяжелое дыхание и доносящийся отовсюду храп. Сквозь ставни просачивались слабые лучи света. Джеймс досчитал до 42. Вновь появился луч света. Часовые на вышке за бараком СС свое дело знали и еще несколько раз повернули прожектор, а затем спрятались под крышу из рубероида. Четвертую ночь подряд шел дождь, и всего две ночи назад от горных склонов эхом отдавались бомбардировки Карлсруэ. Забегали часовые, резко выкрикивая приказы. Поджав под себя ноги, зарыдал пациент с девятой кровати, гауптштурмфюрер. Однажды при наступлении на Восточном фронте он больше 10 часов пролежал под придавившим его деревом, а его собственная группа зачищала территорию огнеметами. В ту ночь в палате не спали они двое, а сейчас только Джеймс. Тяжело набрав воздуха в грудь, он вздохнул. В тот день он заставил Петру краснеть. Как обычно, медсестра и санитар Воннегуд с железным крюком вместо руки просматривали сводки, пока он не схватился за маленький газетный кроссворд. Всякий раз, когда не получалось подобрать слово, он молотил жалким протезом по столу и недовольно вопил. Воннегуд держался сам по себе, так как атмосфера в палате весь день царила тяжелая. В отношениях между Петрой и старшей медсестрой повисла напряженность. Сначала она поправила медсестринский значок Петры на косынке, а затем прибрала несколько мелких выбившихся светлых прядей. Потом Петра поправила старшей медсестре партийную эмблему на правом лацкане и потерла ее рукавом. Ярко засияла красная эмаль, обрамляющая белые буквы «Объединение немецких девушек». К вечеру, когда у Петры должен был начаться выходной, старшая медсестра отослала ее сменщицу в другое отделение под предлогом помощи новичкам. Очевидно, это была месть. Петра вспыхнула и угрожающе замахнулась в ее сторону, едва та отвернулась. В нее, взбунтовавшуюся, в туфлях без каблуков, в сером платье и белом фартуке, невозможно было не влюбиться. Джеймс улыбался всякий раз, как она наклонялась и чесала под коленкой, где ее ноги туго обтягивали черные шерстяные чулки. В интимный момент, когда глаза Джеймса прошлись по ее фигуре, она обернулась и поймала его взгляд. Тогда она и покраснела. Рядом с ним беспокойно заерзал Крёнер. Обычно это означало, что он просыпается. «Сдохнуть бы тебе во сне, свинья!» неслышно прошептал Джеймс и заставил себя думать о Петре. В это мгновение она, наверное, лежит в своей комнатке на чердаке, а снится ей то, как он на нее посмотрел, точно так же, как он сейчас думает об ответном взгляде. Лучше бы Джеймсу без всего этого обойтись. Тяжело быть молодым, когда распирают фантазии, реализовать которые невозможно. В темноте сквозь ресницы мелькнул Крёнер. Повернувшись к Джеймсу лицом, он стал его разглядывать. Джеймс осторожно зажмурился и стал ждать очередных перешептываний. Кошмар вскрылся больше 2 месяцев назад, посреди ночи. Разбудили его торопливые тяжелые шаги дежурной медсестры. Она прошла по коридору к туалету для персонала за лестницей, ведущей во двор. Прямо перед ним к изголовью соседней кровати метнулся чей-то силуэт. 2 резких рывка в изножье и больше ни звука. Затем фигура повозилась с подушкой соседа, быстро прошла в дальний конец палаты и улеглась там в одну из кроватей. На следующий день Воннегуд, молотивший по торцам кроватей, обнаружил, что пациент, лежавший рядом с Джеймсом, мертв. Лицо у него потемнело. Из челюстей, грубо, карикатурно вываливался язык. Глаза вывалились, в них сквозило отчаяние. Говорили, он под подушкой остатки еды прятал и подавился рыбьей косточкой. Врач-ординатор Хольст, покачав головой, склонился к старшему медбрату и прошептал ему на ухо пару слов. Доктор Хольст засунул сжатые кулаки в карманы халата. Потом отмахнулся от каких-то вопросов Воннегута и распорядился, чтобы санитары унесли тело, пока службе безопасности и заведующему отделением не представится возможность создать трудности персоналу отделения. В ночной полудреме Джеймс стал свидетелем убийства. Из стороны в сторону крутилось несколько лиц, наблюдая за тем, как медсестры меняют на кровати покойника постельное белье. Вот она уже ровная, свежая, пустая. В обед какой-то пациент встал с кровати, подошел к Джеймсу и улегся в свежезастеленную постель. Он-то и зарубил его идею помогать медсестрам. Так он и пролежал, пока медсестры не привезли клёцки и свинину в эмалированной посуде. Несмотря на нытье и вопли, его безжалостно вытащили из кровати. Но ненадолго. Каждый раз, когда медсестры отворачивались, он прокрадывался обратно, натягивал одеяло до самого подбородка и крепко прижимал к себе. Успокаивался он лишь, укладываясь в эту постель. Когда история повторилась несколько раз, его оставили в покое. Там, где он лег. Каким бы невероятным ни был этот факт, соседи Джеймсу достался убийца. Джеймс ничего не понимал и в первые ночи от страха даже не мог уснуть. Каким бы ни был мотив сумасшедшего, если вообще был, все может повториться, поэтому безопаснее было спать днем, а ночью бодрствовать и считать, сколько раз на скрипучей кровати перевернется сосед. В случае чего он позовет на помощь или встанет и дотянется до свисающего со стены шнура. Его укоротили, чтобы пациенты не дергали, когда придется. Подобных попыток еще никто не предпринял. На третью ночь после того случая в палате было совсем темно. Вопреки обыкновению, в коридоре потушили свет и закрыли все ставни. Отовсюду доносились храп и тяжелое дыхание, из-за чего страх притупился, а Джеймс расслабился. Пересказав себе одно из дел Пинкертона, он прибегнул к последнему фильму, что успел посмотреть в счастливые кембриджские деньки. Великолепный эпос Александра Корды. И заснул. Поначалу тихий шепот почти незаметно проник в сновидение Джеймса. Словно чужеродный элемент, он каким-то образом смешался с любовной сценой. Открыв глаза и обнаружив, что слова никуда не делись, Джеймс вздрогнул. Слова были настоящими, реальными, приглушенными, обдуманными. И принадлежали не душевно больному. Произносил их рябой Крёнер, лежащий рядом с ним, убийца. Из темноты ему отвечали другие голоса. Всего беседовали три человека. Его сосед, убийца Крёнер, и еще двое на следующих кроватях. «Ну да, черт возьми, пришлось мне представление устроить», послышалось с дальней кровати. «Старшая медсестра, сука эта, застукала меня, когда я журналы Воннегута за столом читал». «Глупость ты сделал, Дитер», пробурчал рядом с Джеймсом Крёнер. «Да что тут делать? Если раньше ты с ума не сошел, то сойдешь здесь, черт побери, потому что лежишь, а заняться вообще нечем». «Так, с этого момента журналом ты не прикасаешься. Второго раза не будет». «Ну, конечно, нет. Думаешь, я так развлекался? Думаешь, весело несколько дней просидеть в камере, где все орут? Я туда больше не хочу. Кстати, их уже стали ликвидировать. Делать-то больше нечего». «А чего они орут? Я думал, только пилоты бомбардировщиков тронулись», прошептал сидевший посередине широколицый Хорст Ланкау. Джеймс чувствовал, как все сильнее бьется сердце. Он пытался не терять нить беседы, хотя сам он занервничал. Кислорода не хватало. Он осторожно втягивал воздух сквозь зубы, чтобы вдох не заглушил то, что шепчут рядом. В висках застучало. Если не брать в расчет обстановку, шел совершенно обычный разговор. Сумасшедшим ни один из троих точно не был. Лишь к утру он осознал, сколь шатким становилось их с Брайаном положение, раз симулянты здесь не только они. Главная проблема — Брайан ничего не знает. Если он будет и дальше пытаться с ним заговорить, их могут убить. Придется Джеймсу избегать его любой ценой, игнорировать все попытки разговора и вообще все. Никто не должен заподозрить связь между ними. Что со всем этим делать Брайану, его дело. Поскольку они друг друга хорошо знают, Брайан, вероятно, постепенно поймет, что он так себя повел лишь вынужденно. Придется Брайану научиться осторожности. Так надо. Говорил Крёнер красиво. В узловатой исполинской фигуре с рябым лицом прятался одаренный, образованный и действующий исключительно в своих интересах человек. Именно он руководил остальными и заставлял всех замолчать, если кто-то вдруг зашевелится или раздастся посторонний звук. Он всегда был начеку. Остальные двое, широколицый и его тощий товарищ Диттер Шмидт, большую часть дня спали, чтобы бодрствовать во время периодических ночных пререканий. А вот Крёнер всегда был чем-то занят. Все его поступки имели одну цель – выжить, досидев в госпитале до конца войны. Днем он со всеми держался дружелюбно и трепал по щекам. Бегал по поручениям медперсонала. Ночью он убил бы любого, кто, по его мнению, мог ему помешать. Однажды он уже это сделал. Ночные перешептывания могли длиться часами. С того случая с рыбьей косточкой ночью контроль усилился. Время от времени без определенного графика в палате появлялась дежурящая в ночную смену медсестра. Затем по их лицам пробегал луч света динамо-фонарика. В палате всегда было тихо, как в могиле. Когда по помещению переставал плясать луч света, и звук постоянно движущихся пальцев, заставляющих работать динамо-машину, затихал где-то возле комнаты дежурного, Крёнер лежал лишь одно мгновение, пока не убедится, что в палате снова царит полный покой. Шептаться они начинали только когда он давал знак, а Джеймс весь обращался вслух. Того пациента Крёнер придушил исключительно за тем, чтобы подобраться поближе к своим товарищам, и они могли разговаривать. Пока Джеймс не представлял для них угрозы, бояться нечего. Он мог бы спокойно спать, если бы не рассказы симулянтов.